Владимир Галактионович Короленко. История моего современника. Книга первая. От автора. В этой книге я пытаюсь вызвать в памяти и оживить ряд картин прошлого полустолетия, как они отражались в душе сначала ребенка, потом юноши, потом взрослого человека. Раннее детство и первые годы моей юности совпали с временем освобождения. Середина жизни протекла в период темной, сначала правительственной, а потом и общественной реакции. И среди первых движений – борьбы. Теперь я вижу многое из того, о чем мечтала и за что боролось мое поколение, врывающимся на арену жизни тревожно и бурно. Думаю, что многие эпизоды из времен моих ссыльных скитаний, события, встречи, мысли и чувства людей того времени и той среды не потеряли теперь интереса самой живой действительности. Мне хочется думать, что они сохранят еще свое значение и для будущего. Наша жизнь колеблется и вздрагивает от острых столкновений новых начал с отжившими. Я надеюсь хоть отчасти осветить некоторые элементы этой борьбы. Но ранее мне хотелось привлечь внимание читателей к первым движениям зарождающегося и растущего сознания. Я понимал, что мне будет трудно сосредоточиться на этих далеких воспоминаниях под грохот настоящего, в котором слышатся раскаты надвигающейся грозы. Но я не представлял себе, до какой степени это будет трудно. Я пишу не историю моего времени, а только историю одной жизни в это время. И мне хочется, чтобы читатель ознакомился предварительно с той призмой, в которой оно отражалось. А это возможно лишь в последовательном рассказе. Детство и юность составляют содержание этой первой части. Еще одно замечание. Эти записки не биография, потому что я не особенно заботился о полноте биографических сведений. Не исповедь, потому что я не верю ни в возможность, ни в полезность публичной исповеди. Не портрет, потому что трудно рисовать собственный портрет с ручательством за сходство. Всякое отражение отличается от действительности уже тем, что оно отражение. Отражение заведомо неполное, тем более. Оно всегда, если можно так выразиться, гуще отражает избранные мотивы, а потому часто при всей правдивости привлекательнее, интереснее и, пожалуй, чище действительности. В своей работе я стремился к возможной полной исторической правде, часто жертвуя ей красивыми или яркими чертами правды художественной. Здесь не будет ничего, что мне не встречалось в действительности, чего я не испытал, не чувствовал, не видел. И все же повторяю, я не пытаюсь дать собственный портрет. Здесь читатель найдет только черты из истории моего современника, человека, известного мне, ближе всех остальных людей моего времени. Часть первая. Раннее детство. Глава первая. Первое впечатление бытия. Я помню себя рано, но первые мои впечатления разрознены, точно ярко освещенные островки среди бесцветной пустоты и тумана. Самое раннее из этих воспоминаний – сильное зрительное впечатление пожара. Мне мог идти тогда второй год, но я совершенно ясно вижу, и теперь языки пламени над крышей сарая во дворе, странно освещенные среди ночи стены большого каменного дома и его отсвечивающие пламенем окна. Помню себя, тепло закутанного на чьих-то руках среди кучки людей, стоявших на крыльце. Из этой неопределенной толпы память выделяет присутствие матери, между тем, как отец, хромой, опираясь на палку, поднимается по лестнице каменного дома во дворе напротив, и мне кажется, что он идет в огонь. Но это меня не пугает. Меня очень занимают мелькающие, как головешки, по двору каски пожарных, потом одна пожарная бочка у ворот и входящий в ворота гимназист с укороченной ногой и высоким наставным каблуком. Ни страха, ни тревоги я, кажется, не испытывал. Связи явлений не устанавливал. В мои глаза в первый еще раз в жизни попадало столько огня, пожарные каски и гимназист с короткой ногой. И я внимательно рассматривал все эти предметы на глубоком фоне ночной тьмы. Звуков я при этом не помню. Вся картина только безмолвно переливает в памяти плавучими отсветами багрового пламени. Вспоминаю затем несколько совершенно незначительных случаев, когда меня держат на руках, унимают мои слезы или забавляют. Мне кажется, что я вспоминаю, но очень смутно, свои первые шаги. Голова у меня в детстве была большая, и при падениях я часто стукался ею о пол. Один раз это было на лестнице. Мне было очень больно, и я громко плакал, пока отец не утешил меня особым приемом. Он побил палкой ступеньку лестницы, и это доставило мне удовлетворение. Вероятно, я был тогда в периоде фетишизма и предполагал в деревянной доске злую и враждебную волю. И вот ее бьют за меня, а она даже не может уйти. Разумеется, эти слова очень грубо переводят тогдашние мои ощущения, но доску и как будто выражение ее покорности под ударами вспоминаю ясно. Впоследствии то же ощущение повторилось в более сложном виде. Я был уже несколько больше, был необыкновенно светлый и теплый лунный вечер. Это вообще первый вечер, который я запомнил в своей жизни. Родители куда-то уехали, братья, должно быть, спали, нянька ушла на кухню, и я остался с одним только лакеем, носившим неблагозвучное прозвище «Гандыла». Дверь из передней на двор была открыта, и в нее откуда-то из озаренной луною дали неслось рокотание колес по мощеной улице. И рокотание колес я тоже в первый раз выделил в своем сознании как особое явление. И в первый же раз я не спал так долго. Мне было страшно. Вероятно, днем рассказывали о ворах. Мне показалось, что наш двор при лунном свете очень странный, и что в открытую дверь со двора непременно войдет вор. Я как будто знал, что вор – человек, но вместе он представлялся мне и не совсем человеком, а каким-то человекообразным таинственным существом, которое сделает мне зло уже одним своим внезапным появлением. От этого я вдруг громко заплакал. Не знаю уж по какой логике, но лакей Гандыла опять принес отцовскую палку и вывел меня на крыльцо, где я, быть может, по связи с прежним эпизодом такого же рода, стал крепко бить ступеньку лестницы. И на этот раз это опять доставило удовлетворение. Трусость моя прошла настолько, что еще раза два я бесстрашно выходил наружу, уже один, без Гандыла, и опять колотил на лестнице воображаемого вора, упиваясь своеобразным ощущением своей храбрости. На следующее утро я с увлечением рассказывал матери, что вчера, когда ее не было, к нам приходил вор, которого мы с Гандылом крепко побили. Мать снисходительно поддакивала. Я знал, что никакого вора не было, и что мать это знает, но я очень любил мать в эту минуту за то, что она мне не противоречит. Мне было бы тяжело отказаться от того воображаемого существа, которого я сначала боялся, а потом положительно чувствовал при странном лунном сиянии между моей палкой и ступенькой лестницы. Это не была зрительная галлюцинация, но было какое-то упоение от своей победы над страхом. Еще стоит островком моей памяти путешествие в Кишинев, к деду с отцовской стороны. Из этого путешествия я помню переправу через реку, кажется, пруд, когда наша коляска была установлена на плоту и, плавно колыхаясь, отделилась от берега или берег отделился от нее, я этого еще не различал. В то же время переправлялся через реку отряд солдат, причем, мне помнится, солдаты плыли по двое и по трое на маленьких квадратных плотиках, чего, кажется, при переправах войск не бывает. Я с любопытством смотрел на них, а они смотрели в нашу коляску и говорили что-то мне непонятное. Кажется, эта переправа была в связи с Севастопольской войной. В тот же вечер, вскоре после переезда через реку, я испытал первое чувство резкого разочарования и обиды. Внутри просторной дорожной коляски было темно. Я сидел у кого-то на руках впереди, и вдруг мое внимание привлекла красноватая точка, то вспыхивавшая, то угасавшая в углу в том месте, где сидел отец. Я стал смеяться и потянулся к ней. Мать говорила что-то предостерегающее, но мне так хотелось ближе ознакомиться с интересным предметом или существом, что я заплакал. Тогда отец подвинул ко мне маленькую красную звездочку, ласково притаившуюся под пеплом. Я потянулся к ней указательным пальцем правой руки. Некоторое время она не давалась, но потом вдруг вспыхнула ярче, и меня внезапно обжег резкий укус. Думаю, что по силе впечатления теперь этому могло бы равняться разве крепкое и неожиданное укушение ядовитой змеи, притаившейся, например, в букете цветов. Огонек казался мне сознательно хитрым и злым. Через 2-3 года, когда мне вспомнился этот эпизод, я прибежал к матери, стал рассказывать и заплакал. Это были опять слезы обиды. Подобное же разочарование вызвало во мне первое купание. Река произвела на меня чарующее впечатление. Мне были новы, странны и прекрасны мелкие зеленоватые волны зыби, врывавшиеся под стенки купальни, и то, как они играли блестками, осколками небесной синевы и яркими кусочками, как будто изломанной купальни. Все это казалось мне весело, живо, бодро, привлекательно и дружелюбно, и я упрашивал мать поскорее внести меня в воду. И вдруг неожиданное и резкое впечатление не то холода, не то ожога. Я громко заплакал и так забился на руках матери, что она чуть меня не выронила. Купание мое на этот раз так и не состоялось. Пока мать плескалась в воде с непонятным для меня наслаждением, я сидел на скамье, надувшись, глядел на лукавую зыбь, продолжавшую играть так же заманчиво осколками неба и купальни, и сердился. На кого? Кажется, на реку. Это были первые разочарования. Я кидался навстречу природе с доверием незнания. Она отвечала стихийным бесстрастием, которое мне казалось сознательно враждебным. Еще одно из тех первичных ощущений, когда явление природы впервые остается в сознании выделенным из остального мира, как особое и резко законченное, с основными его свойствами. Это воспоминание о первой прогулке в сосновом бору. Здесь меня положительно заворожил протяжный шум лесных верхушек, и я остановился как вкопанный на дорожке. Этого никто не заметил, и все наше общество пошло дальше. Дорожка в нескольких саженях впереди круто опускалась к низу, и я глядел, как на этом изломе исчезали сначала ноги, потом туловище, потом головы нашей компании. Я ждал жутким чувством, когда исчезнет последняя ярко-белая шляпа дяди Генриха, самого высокого из братьев моей матери, и, наконец, остался один. Я, кажется, чувствовал, что один в лесу. Это в сущности страшно, но как заколдованный не мог ни двинуться, ни произнести звука, и только слушал то тихий свист, то звон, то смутный говор и вздохи леса, сливавшиеся в протяжную, глубокую, нескончаемую и осмысленную гармонию, в которой улавливались одновременно и общий гул, и отдельные голоса живых гигантов, и колыхания, и тихие поскрипывания красных стволов. Все это как бы проникало в меня захватывающей могучей волной. Я переставал чувствовать себя отдельно от этого моря жизни, и это было так сильно, что когда меня охватили брат матери вернуться за мной, то я стоял на том же месте и не откликался. Подходившего ко мне дядю в светлом костюме и соломенной шляпе я видел точно чужого, незнакомого человека во сне. Вследствие и эта минута часто вставала в моей душе, особенно в часы усталости, как первообраз глубокого, но живого покоя. Природа ласково манила ребенка в начале его жизни своей нескончаемой, непонятной тайной, как будто обещая где-то в бесконечности глубину познания и блаженство разгадки. Как, однако, грубо наши слова выражают наши ощущения. В душе есть тоже много непонятного говора, который не выразить грубыми словами, как и речи природы. И это именно то, где душа и природа составляют одно. Все это разрозненные, отдельные впечатления полусознательного существования, не связанные как будто ничем, кроме личного ощущения. Последним из них является переезд на новую квартиру. И даже не переезд, его я не помню, как не помню и прежней квартиры, а опять первое впечатление от нового дома, от нового двора и сада. Все это показалось мне новым миром, но странно. Затем это воспоминание выпадает из моей памяти. Я вспомнил о нем только уже через несколько лет, и когда вспомнил, то даже удивился, так как мне представлялось в то время, что мы жили в этом доме вечно, и что вообще в мире никаких крупных перемен не бывает. Основным фоном моих впечатлений за нескольких детских лет является бессознательная уверенность в полной законченности и неизменяемости всего, что меня окружало. Если бы я имел ясное понятие о творении, то, вероятно, сказал бы тогда, что мой отец, которого я знал хромым, так и был создан с палкой в руке, что бабушку Бог сотворил именно бабушкой, что мать моя всегда была такая же красивая голубоглазая женщина с русой косой, что даже сарай за домом так и явился на свет, покосившимся и с зелеными лишаями на крыше. Это было тихое, устойчивое нарастание жизненных сил, плавно уносившее меня вместе с окружающим мирком, а берега стороннего, необъятного мира, по которым можно было бы заметить движение, мне тогда не были видны. И сам я, казалось, всегда был таким же мальчиком с большой головой, причем старший брат был несколько выше меня, а младший ниже. И эти взаимные отношения должны были остаться навсегда. Мы говорили иной раз, когда мы будем большими или когда мы умрем. Но это была глупая фраза, пустая, без живого содержания. Однажды утром мой младший брат, который и засыпал, и вставал раньше меня, подошел к моей постели и сказал с особенным выражением в голосе: «Вставай скорей, что я тебе покажу». «Что такое?» «Увидишь, скорее, я ждать не стану». И он опять ушел на двор с видом серьезного человека, не желающего терять время. Я торопливо оделся и вышел за ним. Оказалось, что какие-то незнакомые нам мужики совершенно разрушили наше парадное крыльцо. От него оставалась куча досок и разной деревянной гнили, а выходная дверь странным образом висела высоко над землей. А главное, под дверью зияла глубокая рана из облупленной штукатурки, темных бревен и свай. Впечатление было резко, отчасти болезненно, но еще более поразительно. Брат стоял неподвижно, глубоко заинтересованный, и провожал глазами каждое движение плотников. Я присоединился к его безмолвному созерцанию, а вскоре к нам обоим присоединилась и сестра. И так мы простояли долго, ничего не говоря и не двигаясь. Дня через 3-4 новое крыльцо было готово на месте старого, и мне положительно казалось, что физиономия нашего дома совершенно изменилась. Новое крыльцо было явно приставлено, тогда как старое оказалось органической частью нашего почтенного цельного дома, как нос или брови у человека. А главное, в душе отложилось первое впечатление изнанки и того, что под этой гладко выстроганной и закрашенной поверхностью скрыты сырые, изъеденные гнилью сваи и зияющие пустоты.